Заметки писала лично Фрумкина, ответственный секретарь газеты. Первую половину дня она тратила на собственные сочинения, потом занималась проверкой чужой работы. Страшная Фрумкина, главный цензор главлита, была переведена в их газету на пост ответственного секретаря, дабы вычищать вредные элементы, оставшиеся от политики Зиновьева. Ираида Аркадьевна Фрумкина была особой низкого роста, ходила на кривых ногах и курила папиросы «Тройка». Зубы у нее были желтыми от никотина, а глаза черными, и в ее глазах не отражался свет. Фрумкина подолгу смотрела своими пустыми цепкими глазами в глаза сотруднику, затягивалась желтым дымом, и сотруднику делалось страшно. Посмотрев с минуту неподвижным взглядом, Фрумкина говорила сотруднику «Здравствуйте!» и проходила мимо, загребая пол кривыми ногами. Никто вслух этого не произносил, но все знали, что в главлите состав редакции заметно поредел после доносов Фрумкиной. Популярного в Москве журналиста Бориса Сиповского забрали прямо из здания главлита, зашли в комнату редакции, сказали «Пройдемте, Сиповский», и Сиповский прошел. А Ефим Гулыгин, заместитель Фрумкиной, повесился, просто взял и повесился. Гулыгин жил в коммунальной квартире на Татарской улице, дом номер 7. Жиличка из комнаты напротив хотела одолжить у него денег до вторника. У нее во вторник получка. Стучала, звала. Женщина настырная просунула карандаш в дверную щель, откинула крючок, а он, голубчик, на батарее парового отопления висит, язык вывалил. В чем таком провинился Гулыгин, сотрудники «Вечерней Москвы» не знали, а что повесился, знали отлично. Ираида Фрумкина читала всякую статью, не пропускала ни единого короткого сообщения без подробного осмотра. Она не полагалась ни на редактора, ни на корректора. Читала тексты долго, медленно водя выпуклыми вороньими глазами по строчкам. Со стороны казалось, Фрумкина ощупывает строчки глазами, берет каждую букву, вынимает из слова, разминает, потом ставит на место. На лоб Фрумкиной падала черная челка без единого седого волоска, бодрая такая челочка, боевая, и Фрумкина иногда встряхивала головой, откидывая челку, чтобы не мешало видеть страницу. В этот момент лицо ее делалось задорным, веселым, и казалось, что с ней можно договориться. В один из таких моментов Холин изловчился и встрял с вопросом, зачем так подолгу смотреть на страницу. Фрумкина медленно осмотрела лицо Холина, водя пустыми глазами по его чертам, точно по газетным строчкам. Потом сказала: «Я или делаю свою работу хорошо, или не берусь ее делать совсем». И опять принялась медленно ощупывать глазами лицо Холина. Ощупала, отвернулась к странице, стала щупать страницу. Заметка Холина, которую она изучала, называлась «Большой день», и в ней описывался парад на Красной площади 7 ноября. Начиналась заметка словами «Падал снег». Фрумкина медленно ощупала эту фразу, перешла к следующей. «Небо, набухшее тучами, не было ярким». Потом прочла следующую. Но удивительно светлым выглядел этот день в столице. Ощупала и эту фразу. Дошла до последнего абзаца. Грозные слова об истреблении всех немцев, пробравшихся в нашу страну для ее порабощения, вновь вызвали гул одобрения народа. «Верно, надо истреблять всех до единого». И долго, до темна, бурлили улицы великого города в праздничном оживлении. Фрумкина смотрела на этот абзац немигающими вороньими глазами, долго щупала слова. «Фраза ваша про немцев, пробравшихся в нашу страну. По-вашему, немцы пробрались?» «А как сказать? Прорвались, явились, пришли?» Холин не знал, что ответить. «Пробрались? Воровски?» «Я думала, фашисты напали, а вы пишете, пробрались». Помолчали. В другой заметке, на третьей странице очерк Холина «Герои-зенитчики», интервью с лейтенантом Жильцовым, фраза «Фашистские летчики стали подкрадываться к Москве». «Самолеты, по-вашему, подкрадываются?» Ну, их не ждали, а они внезапно. Вот как. Подкрались самолеты. Еще одна фраза ваша. Долго до темна. Как понять? Я хотел сказать, что люди на площади гуляли долго, до наступления темноты. До наступления темноты это и означает, что гуляли долго. И молчит. Смотрит, медленно водит глазами. Фраза ваша «Гуляли в праздничном оживлении». «Люди гуляли в оживлении», — вяло подтвердил Холин, а сам подумал, а как еще гуляют до темна без оживления? Хотя, если вдуматься, какое оживление в мороз? «Гуляли в праздничном оживлении». Странно звучит. «Так ведь праздник у людей». Оживились, а сам подумал, ничего себе праздник, прямо с парада идут на фронт, а фронт за углом, и метель. Изменить предложение? Помолчала. Оставьте как есть, это приметы авторского стиля. И смотрит внимательно. Непосредственно рядом с его заметкой была опубликована заметка редакционная, их, как правило, писала сама Фрумкина. «Смелый налет на вражеский аэродром». И пока Фрумкина читала его текст, Холин прочитал статью Фрумкиной. Летчики-штурмовики Янской авиачасти ознаменовали 24-ю годовщину Великой Октябрьской революции смелым налетом на вражеский аэродром. Получен боевой приказ уничтожить фашистскую авиабазу в пункте Р. Ни одна машина с паучьей свастикой не успела подняться с поля. Все фашистские самолеты были сожжены. Сухо пишет Фрумкина. В ее строчках никакого оживления, все по существу. Но что это за существо? Как это понять, Господи? Если уничтожили вражеский аэродром, то почему не сказать, где именно аэродром находится? И вот еще одна заметка. В районе В младший лейтенант Матюшин сбил «Юнкерс-88» и «Мессершмитт-109». Молодец, Матюшин, меткий. Только где этот район В? Какая страшная газета, думал Холин, пряча взгляд от Фрумкиной. Фотографии поперек полосы. Трибуна мавзолея. На трибуне Комитет обороны в полном составе принимает парад. В самом центре Буденный с огромными усами. И рука у Буденного большая, в варежке маршал машет войскам. Вперед, мол, на бой. Рядом рослый Каганович в мерлушковой папахе и в пальто с воротником из мерлушки. Никогда бы не подумал Холин, что Каганович такой большой, а рядом с прочими он, оказывается, великан. Тоже рукой машет, рука в тугой перчатке, подле них Берия в широкой грузинской кепке и обычном пальто без воротника. Берия руками не машет, на войска не глядит, просто смотрит перед собой. Хрущев в кепке, кепка сдвинута на затылок, лицо у Хрущева вялое, замерзшие щеки повисли. Холодно им там стоять на трибуне. 40 градусов мороза, воздух белый от холода. Каково это, в кепочке простоять несколько часов в метель? Но стоит Хрущев, не шевелится, щеки заиндевели, белые совсем щеки на фотографии. Рядом с Хрущевым стоит Молотов в меховом пальто. Усики подстрижены, очки блестят, он весь аккуратный, закавыченный, как выверенная цитата. А Маленков без перчаток. Холодно ему, пальцы свело от мороза. Почему же он без перчаток? Перчаток для Маленкова не нашлось. Так спешил на парад, что перчатки не успел взять. Маленков, как говорят, второй человек в комитете обороны. Если где совсем трудно, шлют его... А вот лицо у него рыхлое, дрожащее, бабье, губы пухлые, сложены бантиком. и фуражка какая-то нелепая с широким околышем, как у моряка торгового флота. Нет, не спасет такой человек в трудную минуту. Вот у Сталина фуражка армейская, строгая, и шинель солдатская, сидит на нем ладно. Лицо у наркома спокойное, взрослое лицо, ответственное. Народный комиссар комитета обороны стоит не в центре. Он встал немного сбоку, но руку поднял выше всех, привлекая внимание. Наверное, Сталина сфотографировали в тот момент, когда он начал говорить праздничную речь. Нарком поднял руку, чтобы люди сосредоточились и слушали. Под фотографией и речь напечатана. Кто в те годы не слышал голос Сталина, раз услышав, мог забыть. Холин хоть и не слышал этих слов из репродуктора, а странно, что не слышал. Речь 9 раз повторили за день. Но медленный, тяжелый голос наркома отдавался в его сознании, голос успокаивал, а смысл сказанного тревожил. Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Эту фразу Сталина каждый может отнести к себе. Во всяком случае, Холин понял, что Сталин имеет в виду конкретно его. Перепуганным интеллигентиком был он сам. Он уводил глаза от фрумкинских вороньих буркал, но ведь она все чувствует, она ощупывает его лицо и понимает, о чем думает Холин. А Холин не понимал, как это так получается, что каждый день уничтожают рекордное количество техники, а враг все ближе. Сталин сказал с Мавзолея, за 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. А сколько всего в Германии народу живет, интересно? Сколько солдат в армии у них, кто скажет? Наверное, уже почти всю армию перебили. Уничтожены лучшие дивизии и лучшие части, но скажите, сколько осталось? Уничтожили 100 машин с пехотой, 100 машин с боеприпасами, еще 20 танков, еще 15 танков, еще 18 машин с пехотой. Ведь если все посчитать, у них ни машин, ни людей уже не осталось, а они все ближе и ближе. Как понять? А вот поразительная строка в соседней статье. Уничтожили 200 танков противника. Это же форменный разгром. Уничтожили 200 танков у станции М. И так пишут каждый день. Вот за вчерашний день, судя по газетам, подбили 50 танков. А сегодня аж 235. И если все сожженные немецкие танки посчитать, получится больше 1000. Еще несколько месяцев, полгода, может быть, годика, Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. От этой фразы только страшнее делается, потому что фраза туманная. Что за слово такое «годик»? Сталин взял паузу перед тем, как произнести «может быть, годик», а потом проронил слова сквозь усы, небрежно сказал презрительно «полгода». Может быть, годик. Слово «годик» Холина покоробило. Повоюем еще годик. Ничего себе. Так можно сказать про что-то другое. Скажем, поживу у тети годик. Еще годик войны, как это понять? Нет, не понимаю. И сколько же немцев мы убьем, если еще годик повоюем? Прикинул, получилось, если такими темпами фашистов убивать, еще 10 миллионов точно убьем. Видимо, так в Комитете обороны и подсчитали, когда сроки устанавливали. К этому времени всю гитлеровскую армию перебьем, тогда можно и войну заканчивать. Холин чувствовал нечто недостоверное в речи наркома. Газетчик обязан чувствовать неточность, и чувствовал он так не зря. К моменту нападения на Советский Союз общая численность вооруженных сил Германии составляла 8,5 миллиона человек. Из них в восточной группировке войск Германии и ее союзников находилось 5,5 миллиона человек. В боях было задействовано 47 тысяч орудий и минометов, 4 тысячи танков и около 5 тысяч боевых самолетов. Иными словами, если бы за 4 месяца боев с Россией погибли 4,5 миллиона гитлеровцев, то группам «Норвегия», той, что дралась за Мурманск и районы выше по карте, «Центр», той, что занимала фронт от Голдапа до Владавы, отвечала за захват Белоруссии, Смоленска, Москвы, «Север», той, что шла на Ленинград, и «Юг», той, что двигалась по всему фронту на правобережной Украине, всем этим группам германских войск пришел бы конец. Если бы за 4 месяца уже подбили 1000 танков, наступление врага захлебнулось бы. Но цифры эти действительно не соответствовали. Сталин говорил неправду. И Сталин врал с таким перехлестом, что даже Семен Буденный, человек влюбленный в Иосифа Виссарионовича, дернул щекой. А вот Вячеслав Молотов не шелохнулся. Да, речь прочитают многие, в том числе союзники, и скажут, что цифры неверны. И что с того? Он, нарком иностранных дел, отлично знал, что врут все и всегда. Он знал, что, как и где соврали Черчилль и Рузвельт. Так уж устроено, полагается врать, соврем и мы сегодня. Ну да, 4,5 миллионов немцев мы не убили. Все обстоит ровно наоборот. Потеряли 1 000 000 своих, и 2 000 000 наших солдат попали в плен. И еще на захваченных противником территориях остались примерно 2,5 миллиона потенциальных призывников. Итого потерь примерно 5 миллионов за 4 месяца. Кому надо, это знают. Но сегодня уместно сказать то, что говорит Сталин. Сталин превосходно знал, что среднесуточные безвозвратные потери составляют 2320 человек, или, выражаясь русским языком, каждый день убивают 2320 русских людей. И это только на западном направлении. Это без учета того, что делается на захваченных территориях, где айнзацкоманды проводят массовые расстрелы и жгут заживо. Это без учета голода в осажденных городах, без учета боев на юге и севере. Это без учета бомбардировок наших заводов на Кавказе, наших верфей в Севастополе, наших городов в Донецком бассейне. Только здесь, на фронте длиной 600 километров, убивают каждый день столько народу. Председатель Государственного комитета обороны знал, сколько убивают. Но с народом надо говорить именно так, как говорит он. Весомо, спокойно, с паузами, взвешивая каждое слово неправды. Надо медленно и убедительно говорить неправду, и она станет необходимой правдой. Что полезнее сегодня в осажденном городе, в мороз, в метель? Знать, сколько конкретно твоих сограждан погибло, или что мы уже громим врага?